добрым парнем и сердцем чист. Карл был музыкант, Карл был кларнетист, вдохом воздух, выдохом звука жил, ушел с нараспашку душой. И если в племени мало пламени, Карл был из немногих, кто пламенный. Он любил свое дело и делал, веря в то, что от этого всем хорошо. Карл любил Клару, а Клара — краля, глаза как алмазы, губки — кораллы. Сама так естественно, так натурально, что с нею мораль забываешь на нет. Но не страдала моралью Клара, стерильной душою Карла играла. И как-то под утро паскудная девка украла у Карла кларнет. Карл с просонок глядел свой ларнет, счастье отыскать то, чего уже нет. Осознав значение утраты, Карл кричал «Караул!» Но на нет суда нет, и заплаканный Карл шастал ватер-клозет. Не считал от несчастья вечерних газет, все курил и корил, сам с собой говорил и чуть было не оказался в крейзе. Если душно душе, если тошно, то что ж, на руках есть вены, под руками нож. Но это выход на случай, если выхода нет, а что выхода нет, это ложь. Если небом дам дар, хватит силы на то, чтоб и этот удар. И еще черти что, пережить я буду святую, которой ты полон. Донести тем, кто жаждет, то я его стойко рискну пойти. Эксперимент, Карл нашел в себе силы сменить инструмент, вез долги и купил стратокастер, гитару, о которой, пожалуй, мечтает любой. Он терзал свои пальцы, душу и мозг и ночи, но он иначе не мог, и в итоге родил звук, в котором он вымесил всю свою боль и любовь. Он трясину потряс тем, что крест топтал грязь. Он угрюмых смешил, а погрязший мешал, взбаламутив к мумуде. Он на свет божий из-под ветошин вытащил свет. Рок-н-ролльная каста расступилась при ним, и фанатики гляни, что видели ним над его головой, но дело не в небе. Он был просто несущим насущный ответ. Сквозь бегание сплетен, сквозь стену и тень, день за днем, каждый день, за ступенью ступень. Он сходил на престол не ценой преступления, не ради богатства, дарящего день. И хотя Карл вне сцены был скромен, как кролик, в луарах его прозвали король, что с того, что не коронован. Коль король рок-н-ролла, коронная роль. Промера кастрат, музыкант неудавшийся, он во сто крат заколачивал больше, чем мастера, чему был, разумеется, рад. Он служил тем, кто лжив, он следил тут и там, он ходил по пятам, он сидел по кустам, он жил стуком ритмичным и сколотил состояние на костях. Стратокастер звуков, услышав раскат, Карл завистью черной проникся кастрат, и под старость кастрату втемяшилась страсть, он решил стратокастер украсть. Но чужими руками он жар загребал, отчего и ломились его погреба. Он решил нанять пьющих и грабящих, тех, у кого только брата и брань на губах. И кастрат недолго бродил по дну, чтоб найти подонков и сказать им «Но!» В тот же вечер окрыленного Карла поджидала у дома урла. Его долго пинали ногами в живот, и если он чудом остался живой, то виной тому Бог. Карл поверил в него, вот такие дела. А кастрат-стратокастер нас спер неспроста. Он пытался мелодии стричь, как с куста, думал, дело пустяк, но локти кусал, ведь душа у кастрата пуста. Сбившись силы, сбесившись, он струны сменил, но гитара просто трунила над ним, и запал вдруг провал, он забил, и вспынив, он решил стратокастер свалить. И когда стратокастер несли на костер, Карл на костылях тащился в костел, его приняли там, усадили за стол, предложили постель, и уставший от мира принял новую уставшую, заставил его стать тем, кем он стал, и теперь тонких струн звенящая сталь уже пальцы не жалит, а жаль. Все мануть одним махом, теперь он монах, он махнул на все и всех послал нах. Он не ходит теперь в полинявших штанах, пребывая в священных стенах. Вот только хор поет мессы, аля доля посоль, сыпля в карловы раны, карловарскую соль. Карл чувствует боль, вот сказка о том, как стал карликом бывший король. А его сранник в израненной странной стране, где продажная, да, и на нет сводят нет, где на тысячу спящих, один что распят и пятьсот, что плетутся вдоль стен. И если ты не эстет в ожидании конца, лей костян из свинца и налей-ка венца, и мы выпьем с тобой за тех, кто привит на кресте, за тех, кто привит на кресте. За тех, кто прибит на кресте.